Глава 6. Просветление царства Дамару. Затем девушка, рожденная из лотоса, замыслившая установить и притворить в жизнь в этом царстве закон Дхармы, собрала вместе правителя и внутренних министров, попросив их уделить ей внимание. Она сказала: «Слушайте внимательно, о государь и преданные министры. Обратитесь внутрь себя и исследуйте свои умы. Все демонические орды, все еще склонные к недобродетели, должны быть приведены на путь доброты, чтобы выйти за пределы горестей. Этих существ необходимо вести к состоянию освобождения. Все, что совершается, должно быть в согласии с активностью Дхармы. Я, рожденная из лотоса, и обширны мои намерения. Теперь нам более нет нужды собираться и обсуждать наши действия. Пришло время осуществлять цели нашего прежнего соглашения, установить и притворить в жизнь закон Дхармы, отказаться от самого корня дурного в этой стране. Министры и их окружение должны пойти к берегам озера Нампачен в превосходный день растущей луны. Они должны положить в стране конец несчастью, поднеся 5 разновидностей драгоценностей – зерно, белые и сладкие вещества и шелковую ткань. Те, кто проявит высшие усилия, осуществляя дхарму, будут назначены министрами. Те, кто продолжит вести себя недобродетельно, будут казнены. В 8, 15 и 30 дни лунного календаря все девушки царства должны исполнить обряды дхармы. Те, кто ленив и не практикует дхарму, будут сурово наказаны». Затем правители и министры ударили в большой барабан закона. Все собравшиеся по этому случаю на берегах озера Нампачен услышали звуки музыкальных инструментов, доносящихся из озера. Это указало на то, что наги довольны. Благоуханный аромат распространился по всей стране. К востоку от озера был воздвигнут храм. После его освящения царь и царица остались в нем. Якша Анандапала получил наставление упражняться в практике сутраяны. Были сожжены злые книги прежнего правительства, так что даже имя злого учения вышло из употребления. 5 министров, благословленные Хаягривой, проводили в жизнь закон Дхармы по всей стране. Все злонамеренные орды были подчинены добродетели. У рожденной из лотоса было 5 женских проявлений: Кьема – юная, Дема – блаженная, Гама – радостная, Чоксанма – высшее превосходство и Янгченма – мелодичная, которые стали супругами 5 министров. Они повернули колесо дхармы тайной мантры в 6 направлениях. 500 добродетельных женщин вступили в общину, получив полное посвящение. Один из внешних министров, которого звали Джихар, был проявлением демона. Он был всецело настроен против Дхармы и не остановился бы ни перед чем, чтобы нанести ей поражение. У него была свита из 500 силачей. Однажды, когда Дакини, рожденная из лотоса, сидела в созерцании, великий и славный Хаягрива появился в пространстве и сказал молодой царице: «Ты, рожденная из лотоса, являешься проявлением гневной просветленной деятельности. Я буду помогать тебе в умерщвлении и освобождении этих орд демонов. Если они не освободятся, то будут уничтожены учением Будды. Оставь нерешительность, ибо время пришло». В соответствии с его предсказанием, орды демонов, держащих разнообразное оружие, приблизились к рожденной из лотоса, пытаясь лишить ее жизни. В этот миг она приняла форму своего гневного проявления со всеми славными охранителями и защитниками, помогающими ей. У некоторых было оружие, тогда как другие вызывали град и пускали стрелы молний. Одни выкрикивали воинский клич, а другие издавали звуки «хум», «пхат» и «пхё». Орды демонов были тотчас освобождены и все без исключения перенесены в мир Потала, где пребывает Арья Валакитишвара. Учение владыки Будды распространилось во всех направлениях, и рожденная из лотоса с этого времени стала известна как героиня, победившая Мар. Все обычные люди стали упражняться в дхарме днем и ночью, пребывая в созерцании. Все получили наставление учения дхармы девяти колесниц, и 700 тысяч человек освободились в одной мандале. Достигнув радужного тела, они ушли в мир просветленных. Принц Якша Анандапала упражнялся на пути, а затем стал давать посвящение в практику тайной мантры. День и ночь он оставался в созерцании. Когда его отец ушел из этого мира, его мать растворила свое тело в пространстве, не оставив следов. Посредством ее благословения тело ее супруга также растворилось в пространстве без остатка. В это время Якша Анандапала объявил рожденной из лотоса: «Кьема, дорогая мать, Дакини мудрости, сокровенная богиня, посредством солнечных лучей твоего сострадания злокозненные демоны темного направления полностью уничтожены. Мать, крюком своего сострадания, подобного лучам лунного света, ты привела меня и всех других на путь освобождения. Пусть нектар сердечной сущности высшего пути тайной мантры будет полностью обретен, и незапятнанное состояние изначальной мудрости будет полностью реализовано. Светильник мира, та, кто зрит три мира существования, ты — моя добрейшая мать, и я благословлен удачной кармой. Как твой последователь, я поклоняюсь тебе и отдаю тебе всю мою преданность. Мой почтенный отец, царь Шинта, ушел из этого мира. Пожалуйста, расскажи мне, где переродились он и та, которая дала мне это тело, родившая меня мать Кала Якша, и когда они достигнут освобождения? Когда наступит конец их страданию в шести мирах существования? Где будет находиться следующее место их рождения? В какой стране и на каком континенте они будут жить? Пожалуйста, дай мне верный ответ посредством силы твоего ясновидения». Прося об этом, он молитвенно сложил свои ладони и поклонился с великой преданностью. Тогда рожденная из лотоса ответила: «Мой дорогой спутник Якша Анандапала, пожалуйста, послушай. Я — супруга Пандаравасини из мира Сукхавати. В мире Потала я — Дакини, рожденная из лога Хри. Здесь, в Дамару, я известна как рожденная из лотоса. В абсолютном смысле я Дакини изначальной мудрости. Я непрерывно проявляюсь в трех временах и обладаю 55 силами ясновидения. Я подробно отвечу на твои вопросы. Пожалуйста, держи их в уме. С безначальных времен твой отец, царь Шинта, обладал невероятными благословениями тела и речи. Тысячу жизней тому назад, в конце учения Будды Вималы, жила дочь мясника по имени Рагамаха. Она была столь прелестна, что ее уподобляли цветку Утпала. Став служанкой царя, она была вынуждена заботиться о множестве животных. Девушка ужасно страдала. В своем заблуждении она совершила могущественную злую молитву в присутствии 500 шраваков. Она помолилась, чтобы все животные, за которыми она тогда ухаживала, а также царь, царица и все их министры и окружение, оказались в ее власти, и она могла заставить их всех практиковать недобродетель. Когда она совершила эту неправедную молитву, 500 шраваков молились о том, чтобы Будда, который пришел освободить существ в это время, смог привести их всех к просветлению. Совершив свою злую молитву, служанка умерла. Она множество раз перерождалась в трех низших мирах сансары. Потом она родилась в восточном мире людоедов, именуемом Чамара, которым правил царь Халин. В той жизни она была матерью царя, и ее звали Кала. Сейчас в этой жизни она стала царем и царицей, обоими твоими родителями. Благодаря силе молитв, совершенных Шраваками, я – та, которая должна привести ее к духовному созреванию. Тем не менее, после этой жизни она родится дочерью в самой низшей касте в Индии, в городе, называемом Гандхи. Ее будут звать Сангмо, и станет она блудницей. Именно тогда я смогу усмирить ее ум и привести ее на путь Дхармы. После этого твоя мать и отец переродятся в стране Захор. Их будут звать Осема и Кундже. Они родятся братом и сестрой в семье ремесленников, и я приведу их к освобождению. Достигнув радужного тела, они уйдут в страну Чамара. После того, как она это сказала, Якшанандапала наполнился радостью и принял обет следовать за нею всегда. Вскоре он умер и, не оставив после себя никаких останков, ушел в мир Потала. Затем все жители этой страны, вместе с рожденной из лотоса и ее окружением, обрели радужное тело, достигнув совершенного просветления. Самайя. Так завершается шестая глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «Драгоценное ожерелье». Объяснение того, как она поставила на путь Дхармы все царство Дамару и привела всех его жителей к состоянию просветления.